Но, несмотря на разговоры, почем уйдет и кто возьмет, делала вид, что не понимает, для чего все это предназначено и откуда взялись деньги, собранные, кстати, в Москве специально для толчка с большими трудами. Пришлось занимать у всех подряд, кто мог дать до осени. Перед отъездом, поезд уходил в 6 вечера, пошли на пляж пораньше. По дороге, пересчитав мелочь, завернули выпить по стакану сухого в уже дымившуюся шашлычную. Там встретили знакомых грузин, с утра открывавших шампанское. Чокнулись за окончание сезона, собрались идти дальше, особенно спешили поймать последнее солнце Нина. Витька махнул рукой, мол, подтянусь попозже. Он о чем-то тихо, но очень оживленно говорил со старшим из грузин, лысоватым и полным молодым человеком, неожиданно синие глаза которого всегда сияли теплым ласковым светом. Друзья называли его Анзори. На пляже собирали красивую гальку, которую потом, конечно, забыли. Белый опять нырял с камней. Киреев лежал пузом кверху, закрыв глаза и шевеля губами, считал, сколько можно будет получить за барахло. Минут через 40 появился и Витька. Выглядел он еще серьезнее обычного. В лице проступила холодная жестокость, которая бывала заметна в такие минуты, когда он переставал себя контролировать. Еще даже не раздевшись, Витька немедленно извлек из воды криками и размахиванием руками Белого и вежливо, но довольно сухо извинившись перед Ниной, увел ребят за камень на краю пляжа совещаться. За камнем он произнес речь. «Чуваки», — сказал Витька, — «вы ловите на мизере, точнее, на говне. Вы припрете 2 неподъемных чемодана шмоток и будете мудохаться с ними целую зиму, пока все уйдет, и вы возьмете на этом максимум 1000 и будете довольны до усрачки. А я за полчаса договорился о деле на 10 000, самое меньшее, и ничего не надо таскать, и никакого риска. Все оторвут с руками. И это такой верняк, что я готов участвовать. Слушайте, что Витяк скажет, и все будет клево». Все время, пока Витька излагал свой план, Белый морщился, но Киреев сразу зажегся и слушал с восторгом. План состоял в следующем. Синеглазый Анзори берется обеспечить доставку в Москву грузинских, сделанных в артелях и вроде бы в каком-то подпольном цехах из левого трикотажа водолазок. Нейлон, конечно, грубый и сшиты так себе, но в принципе вполне сойдут за дешевую фирму. Ребята находят устойчивые каналы сбыта, через знакомую форцу, через своих комиссионщиков. Товар будут привозить проводники. С ними же предстоит расплачиваться из расчета 10 за штуку. Грузину хватит. А уходить водолазки будут самое меньшее, по 20. За зиму можно продать их многие сотни. Подсчитать навар нетрудно. Пришла Нина, но он обнял ее, поцеловал и ласково отослал купаться. Дело, он чувствовал, выгорает очень серьезно, и надо было все как следует обдумать, прежде чем договариваться с грузином. Цена могла сильно упасть, если в Москве появится 100 водолазок. Но, с другой стороны, товар был очень ходовой. За тонкими нейлоновыми свитерочками с высокими воротами под горло гонялись даже те, кто не знал, что правильно предмет называется по-французски «коль рулян», то есть «завернутый ворот». Особенно велик спрос был на белые, черные,